Глава 4. Ответственность. Нужно ясно понимать, что радикальное прощение не освобождает нас от ответственности. Мы — духовные существа, переживающие человеческий опыт в мире, где управляют как физические законы, так и законы, установленные людьми. Поэтому мы непременно несем ответственность за свои действия. Это неотъемлемая часть человеческого опыта, и избежать этого нельзя. Иными словами, создавая обстоятельства, которые вредят другим людям, мы должны понимать, что в человеческом мире такие действия влекут за собой определенные последствия. Поскольку с точки зрения радикального прощения все участники ситуации получают то, что им необходимо, выходит, что и последствия поступка, такие как тюремное заключение, штраф, стыд или проклятие, тоже являются уроками, и в духовном контексте они совершенны. У меня часто спрашивают, что делать в ситуациях, когда какой-то человек причиняет нам вред, и обычная реакция состояла бы в том, чтобы привлечь обидчика к ответственности через суд? Должен ли прощающий прибегнуть к судебному преследованию? Ответ — да. Мы живем в человеческом обществе, где действует закон причины и следствия. Этот закон гласит, что каждое действие встречает соответствующее противодействие. Таким образом, мы с самого раннего возраста узнаем, что у всех наших действий есть те или иные последствия. Если бы нам не приходилось отвечать за вред, причиненный окружающим, прощение не имело бы ни смысла, ни ценности. Если бы нам не нужно было нести ответственности, все выглядело бы так, словно можно делать все, что угодно, и никого это как бы и не беспокоит. Такое отношение начисто лишено сострадания. Например, дети всегда воспринимают справедливые дисциплинарные ограничения, налагаемые родителями, как проявление заботы и любви. И наоборот, вседозволенность они воспринимают как отсутствие родительской заботы. Дети знают. Однако энергетический уровень прощения определяется тем, в какой мере наша реакция на действия других людей определяется чувствами праведного возмущения, недовольством, обидой и желанием отомстить. А в какой мере — искренним желанием уравновесить чаши весов в соответствии с принципами справедливости, свободы и взаимного уважения. Ощущение собственной праведности и стремление отомстить понижают наши вибрации. И наоборот, стремление защитить принципы и уравновесить ситуацию повышает вибрации. Чем выше наши вибрации, тем ближе мы подходим к божественной истине и тем больше наша способность к радикальному прощению. Недавно из уст известного писателя Алана Коэна я слышал рассказ, который очень хорошо иллюстрирует это положение. Один его друг оказался участником ситуации, которая привела к смерти девочки. Его обвинили в гибели ребенка и приговорили к длительному сроку тюремного заключения. Он признал свою ответственность за случившееся и в тюрьме вел себя образцово. Однако отец девочки, богатый и влиятельный человек, имеющий высокопоставленных друзей, поклялся сделать все, чтобы этот мужчина просидел за решеткой как можно дольше. Поэтому всякий раз, когда у заключенного появлялась возможность апеллировать о досрочном освобождении, отец девочки, не жалея времени и денег, использовал все свое влияние, чтобы прошение было отклонено. После того, как это повторилось несколько раз, Коэн спросил своего друга, что тот думает в связи с усилиями богача удержать его за решеткой. Друг ответил, что он простил отца девочки и каждый день молится о нем, поскольку понимает, что в тюрьму заточен именно богач, а не он сам. И действительно, отец не в силах освободиться от гнева, печали и боли, находится в плену у своего стремления отомстить. Сознание жертвы стало для него тюрьмой, откуда нет выхода. Даже традиционное прощение оказалось ему не под силу. С другой стороны, друг Коэна отказался быть жертвой и увидел единственный выход из данной ситуации в любви. Его вибрации оказались выше, и он сумел проявить радикальное прощение. Возвращаясь к вопросу о том, следует ли преследовать обидчика через суд, я скажу, что мы должны стремиться к тому, чтобы люди несли ответственность за свои поступки. Однако, если уж мы решили подать на кого-то в суд, то нам следует, как говорится, помолиться за сукина сына, а заодно и за себя. Между прочим, для того, чтобы простить человека, нет никакой нужды относиться к нему с симпатией. Иными словами, мы передаем дело в руки высшей силы. Мы признаем, что любой ситуацией управляет божественная любовь, и каждый человек получает именно то, чего он хочет. Мы признаем, что каждой ситуации присуще совершенство, даже если не видим этого с первого взгляда. У меня был случай убедиться в этом на собственном опыте, когда я только что закончил эту книгу и искал агента по сбыту. Кто-то из друзей порекомендовал мне якобы хорошую специалистку, и мы с моей женой Джоанной отправились на встречу с ней. Она нам понравилась, и у меня не было никаких оснований сомневаться в ее профессионализме или честности. К тому же, вот ведь любопытно, как иногда работает Вселенная. На следующий день был крайний срок подачи заявок в ежегодный каталог «Новые издания». Магазины заказывают книги именно по этому каталогу, поэтому было очень важно попасть в него, иначе целый год упущен. Однако это означало, что мне нужно было торопиться подписать контракт с этой женщиной, она хотела 4000 долларов задатка плюс 15% с продаж. В тот момент у нас не было 4000, но Джоанна где-то раздобыла 2900, а остальное мы должны были выплатить в течение нескольких месяцев. На том и сошлись. Хотя мы подписали контракт в спешке, я был доволен, что передал эту часть работы в чьи-то опытные руки. Однако шли месяцы, моя книга уже давно вышла из печати, и я обнаружил, что вынужден делать многое из того, что, на мой взгляд, должна была делать агент. Я принимал заказы на закупку своих книг, рассылал книги рецензентам и тому подобное. Я вообще не видел результатов ее работы. Некоторое время я просто следил за поведением моего агента, а затем высказал ей свои претензии. Оказалось, что она действительно не делает почти ничего. Конечно, она спорила со мной и пыталась защищаться, но когда я потребовал, чтобы агент показала мне переписку по моей книге или вообще какие-либо свидетельства своей деятельности, эта дама не смогла предъявить ничего. Я разорвал контракт на основании того, что агент не выполнила свои обязательства, и потребовал, чтобы она вернула задаток. Естественно, она отказалась. Тогда я подал на нее в суд, чтобы вернуть свои деньги. Можете себе представить, как я был раздосадован. Я завяз именно там, где вязнут все люди, считающие себя жертвами, в стране жертв, и совершенно не осознавал этого. Я тщательно составил историю своего несчастья и при всякой возможности делился ею с любым, кто готов был слушать. На мой взгляд, агент украла мои деньги, и я хотел во что бы то ни стало поквитаться. Я действительно глубоко завяз в этой трясине и просидел там несколько недель. Этот человек считал себя мистером прощения. К счастью, вскоре в гости зашла наша подруга, некогда принимавшая участие в моем первом семинаре по радикальному прощению. Когда я рассказал ей свою историю, она сразу же спросила: «Хорошо, а ты заполнил анкету прощения в связи с этим?» Конечно, я ее не заполнял. Это было последнее, что могло бы прийти мне в голову. «Не заполнял я никакую анкету», — сказал я сердито. «А тебе не кажется, что следовало бы?» — спросила Люси. «Не хочу я заполнять эту паршивую анкету», — закричал я. «Но это же твоя анкета», — вмешалась Джоанна. «Ты обязан делать то, чему учишь других». «Что тут скажешь?» Почувствовав, что меня приперли к стенке, я отправился в соседнюю комнату, чтобы взять анкету. Но я был по-прежнему зол и прекрасно понимал. Понимали это и Люси с Джоанной, что все мое существо протестует. Меньше всего на свете мне хотелось заполнять анкету, но они поймали меня на крючок. Кипя злобой, я заполнял пункт за пунктом, едва ли участвуя в этом процессе душой. И вдруг, приблизительно на полпути, я прочел очередную строку. «Я отпускаю потребность винить кого-то и потребность быть правым». И тут меня как громом поразило. Потребность быть правым. Внезапно меня осенило, в чем я пытался оказаться правым. Во мне глубоко укоренилось убеждение, будто я все обязан делать сам. Мне стало ясно, что в этом случае я просто в очередной раз пытался проиграть это убеждение на практике. Перед моим внутренним взором промелькнули другие случаи, когда я бессознательно создавал ситуации, в которых меня подводили люди. И тут я увидел и окончательно понял, что эта женщина просто помогла мне осознать свое ядовитое убеждение, чтобы я мог отказаться от него и открыться для более полноценной жизни. Мой гнев сразу же улетучился, и я увидел, как закрывался от тех самых вещей, в которые верил и которым учил. Мне стало очень стыдно, но я почувствовал, что ко мне снова вернулось осознание. Теперь я отчетливо видел, что эта женщина была для меня ангелом исцеления, и вместо гнева и обиды я испытывал по отношению к ней глубочайшую любовь и благодарность. Кроме того, что этот случай оказался для меня прекрасной возможностью исцеления, он стал еще и важным уроком того, как легко нам бывает утратить осознание духовного закона, и как легко эго может втянуть нас в драму и удерживать там. Это была яркая демонстрация того, насколько сильным бывает мое эго, когда оно стремится отделить меня от источника и от всего, что я считаю истинным. Еще этот случай ясно показал, почему человеку необходимы духовные друзья, готовые оказать поддержку, не принимая его историю жертвы за чистую монету, но с готовностью оспаривая ее. Однако, возможно, у вас возник вопрос, отказался ли я от судебного преследования этой женщины после того, как понял, что она стала моим ангелом исцеления. Должен сказать, что тут мне было очень нелегко принять окончательное решение. Я понял, что, хотя теперь я вижу обстоятельства этого дела с точки зрения мира божественной истины, данная ситуация глубоко укоренена в человеческом мире. Я дважды предложил своему агенту пересмотреть свою позицию, и в обоих случаях она отказалась. Тогда я довел судебное дело до конца, поскольку пришел к выводу, что душе моего агента необходим этот опыт. Иначе душа помогла бы этой женщине прекратить его, когда я предлагал ей пересмотреть свою позицию. Но теперь я занимался тяжбой с открытым сердцем и с намерением добиться правильного и совершенного результата. Суд принял решение в мою пользу и постановил, что агент должна почти полностью вернуть мне $4000 задатка. Денег я так и не получил, но это и не важно. Важно, что я доверился процессу и делал то, что считал необходимым в данный момент. На самом деле не имеет значения, какое решение я тогда принял. Дух пришел бы к цели каким-либо другим путем, и в конце концов все было бы хорошо, как это бывает всегда. Представление о том, что наши решения имеют какое-то значение в общей схеме вещей, всего лишь попытки эго сделать каждого из нас отдельным и особым. Вселенная уладит все, какие бы решения мы ни принимали. Но то, как мы принимаем эти решения, исходя из любви или из страха, из жадности или из великодушия, из ложной гордости или из смирения, из непорядочности или из искренности, имеет значение для нас лично, поскольку каждое решение человека оказывает влияние на его вибрации. Еще одна ситуация, о которой меня нередко спрашивают, что делать, если вы становитесь свидетелем издевательства над ребенком? Вопрос вот в чем. Если мы полагаем, что всякий опыт необходим для духовного развития ребенка, стоит ли нам предпринимать какие-то действия, чтобы прекратить плохое обращение? Ибо своим вмешательством мы можем помешать росту души малыша. Я всегда отвечаю, что, как люди, мы должны делать то, что считаем необходимым в соответствии с нашими текущими представлениями о том, что хорошо, а что плохо. Как то определяет человеческий закон. Итак, нам следует поступать так, как мы считаем нужным, осознавая при этом, что согласно духовному закону ничего плохого не происходит. В таком случае, естественно, мы должны вмешаться. Будучи людьми, мы не можем поступить иначе. Тем не менее, наше вмешательство не является ни злом, ни благом, поскольку в любом случае все заранее организовано духом. Я рассуждаю так. Если бы для души ребенка было необходимо, чтобы все оставалось как есть, дух предотвратил бы постороннее вмешательство. Иными словами, если бы мне не нужно было вмешиваться, дух сделал бы так, чтобы я ничего не знал о ситуации. И наоборот, если дух сделал так, что я узнал об издевательствах над ребенком, значит, я имею полное право вмешаться. В конце концов, это даже не мое решение. Однако, если я вмешиваюсь, то делаю это без всякого осуждения и без желания кого-то обвинить. Я просто делаю то, что считаю нужным, зная, что Вселенная организовала все это по определенной причине. И в любой ситуации есть совершенство.